Завтра она пошлет в Тауэр настоятеля Вестминстерского аббатства, и тот попытается убедить Джейн перейти в католичество. Если она согласится, ей сохранят жизнь. Я помню, насколько неколебима Джейн в вопросах веры. Помню ее извительные замечания в адрес Папы Римского и кардиналов, ее презрение к тем, кто ради земных благ жертвует своей религией. Господи милостивый! Пусть она хотя бы теперь перестанет быть такой упрямой! Ах, миледи! Неужели вы думаете, что она согласится? Я всей душой надеюсь на это, но Джейн всегда была дерзкой девочкой с очень трудным характером. Я молюсь о том, чтобы Господь наставил ее, и она приняла верное решение. Господь и в самом деле наставил мою сестренку, и она приняла верное решение. Верное для себя, но не для нас. То, что она молодая и симпатичная, 17-летняя женщина, у которой вся жизнь впереди, предпочла смерть, не пожелав поступиться своей верой, которая не так уж и сильно отличается от католической, выше моего понимания. Неужели Джейн совсем не думает о нас, о тех, кто любит ее, кому приходится терпеть из-за нее адские мучения? Одно словечко, всего одно, и ее жизнь была бы спасена. Почему она не смогла произнести его? Ну почему? Мне приносят письмо от Джейн. После коротких дней ее правления, когда мы виделись в последний раз, теперь кажется, что это было так давно, в другой жизни. Я получаю от сестры первую весточку. И, вероятно, последнюю. Я хватаю письмо, надеясь прочесть, что она передумала, но Джейн, напротив, напоминает мне, что Новый Завет стоит значительно дороже всех драгоценных камней и даст мне больше, чем земли нашего несчастного отца, земли, которые мы наверняка потеряем, когда его осудят за измену. Она считает себя избранницей Господа и заверяет, что будет идти по праведному пути, даже если это грозит мученичеством. Я чувствую себя вдвойне несчастной от того, что моя бедная сестренка умрет, думая, будто я убежденная протестантка, тогда как на самом деле я предала веру своего детства вместе с идеалами, в которых она свято убеждена и за которую готова заплатить самую высокую цену. Читая письмо, я вдруг понимаю, что Джейн уже нет с нами. Живи в готовности к смерти. Не уповай на то, что юный возраст — залог долгих лет впереди, ибо, если того пожелает Господь, умирают и молодые, и старые. Не жалей себя и учись умирать. Отвернись от мира, отвернись от дьявола, презри плоть. Неси свой крест. Что касается моей смерти, то возрадуйся вместе со мной. Ведь я буду избавлена от тяжких грехов и окажусь там, где никакие грехи невозможны. Прощай, дорогая сестренка. Доверься Господу. Он единственный должен поддержать тебя. Твоя любящая сестра Джейн Дадли. Письмо падает на пол. Я вижу двух маленьких девочек. Вот они топают своими босыми ножками по ручейку, который течет через сад Брейдгета. Играют в прятки среди дубов Чарнвудского леса, учатся танцам, жмутся друг к дружке перед лицом разгневанных родителей. Я представляю себе Джейн. такой, какой в последний раз видела ее, стройную и серьезную, с роскошными длинными рыжими волосами, бронзовой кожей и извечными веснушками, которые так огорчали мою сестренку всю ее жизнь, ее недолгую и не слишком счастливую жизнь, которая совсем скоро оборвется. Раз! И не станет этого живого, своенравного существа по имени Джейн Грей вместе со всеми ее надеждами, страхами, мечтами и многим другим, что имеет для нее значение. Я вспоминаю, что должна прислуживать королеве. Я опаздываю. Смотрю на себя в зеркало, неуверенная, можно ли в таком виде являться к ее величеству. Я едва себя узнаю. Такое у меня изможденное лицо. Глаза покраснели от слез. Волосы под чепцом тусклые, безжизненные. Я без особого успеха приглаживаю их, плескаю водой из таза в лицо, отчаянно стараюсь взять себя в руки. Войдя в апартаменты королевы, я вижу рядом с ней пожилого священника. «Леди Катерина, это Фекенхам, настоятель Вестминстерского аббатства», — говорит она мне. «Я просила его прийти, потому что он был у вашей сестры. От души надеюсь, что он сможет вас утешить». Я смотрю на него. Таких добрейших глаз мне еще не доводилось видеть. «Как моя сестра, отец-настоятель?» — спрашиваю я. Тверда, к сожалению, в своей решимости и вере. С глубокой печалью отвечает старик. «Я сделал все, что мог, чтобы убедить леди Джейн, но она не пожелала отказаться от своего бога. Безусловно, он для нее опора, в которой она черпает силы. Ваша сестра заявила, что не хотела бы, чтобы я искушал ее свыше сил, но, несмотря на все уговоры, осталась верна своей вере. Ее неколебимость — пример для всех нас. Даже если эта неколебимость основана на заблуждении». Джейн искренне в это не верит. Замечаю я, и королева бросает на меня внимательный взгляд. «Да», — соглашается настоятель. В его тихом, чуть хриплом голосе слышна искренняя печаль.